1 сентября. Тревога поклонников, готовых уже в путь, окружающие меня старцы с выражением искренней привязанности и сердечного доброжелательства, мысль «последний день на Афоне» — все это наводит на меня невыразимую тоску и смятение духа. Рад бы я не ехать, но нельзя же и оставить Палестину. Нельзя же, бывший уже на пути к ней, остаться нечувствительным к Божию промыслу, доставившему мне и возможность, и средства пробраться за границу. Сегодня в вечеру нас не будет уж на Афоне. Тяжелая мысль, горькая истина. По крайней мере, целый день еще в моих руках и по дару свыше, в моем полном распоряжении на Святой Горе, среди приветливого братства русского монастыря. Самые греки сочувствуют русским в грустной разлуке их со мной. Так мы сроднились, и так мы связаны чувствами взаимности, чуждой расчетов и своей корысти. Но побеседуйте о вчерашнем предмете, начатое надобно кончить. Разделение здешнего подвижничества на степени, о которых я беседовал вчера, как невысоки в своих восхождениях к совершенству духовной жизни, но они все-таки в некоторых отношениях легки, если взять во внимание общение иноков между собой, их связи, взаимность свиданий друг с другом во всякое время. Мы, кажется, с тем рождены и созданы, чтобы быть в неразрывном союзе любви, дышать обществом и жить друг для друга. Представьте же после этого, легко ли человеку стать выше своей собственной природы и общего людям призвания, подавить в себе чувство взаимного общения и удалиться от всех и жить в глубокой пустыне одному себе среди зверей и страхования невидимого беса. Такового рода подвижников на Афоне очень много. Впрочем, они не по ненависти к людям оставляют и бегают людей, а по внутреннему сердечному влечению к ангельской жизни, высоты и бесстрастия, которые не то чтобы невозможно достичь в мире, а чрезвычайно трудно среди молвы, попечения житейского и различных соблазнов. Каково же, скажите, стать выше самого себя, убежать в глубокую дебрь или пустыню и там захоронить себя от всего света, от всех даже невинных наслаждений жизни? Там, среди постоянных упражнений в созерцательной жизни, в подвигах поста и немолчной молитвы, пустынники страдальчески томят свою плоть, между тем, как по мере ее томления мужает в них дух веры и молитвы. Самая плоть их до такой степени одуховляется, что они, по выражению Священного Писания, крылатят, как орлы. Афонские пустынники достигают иногда до такой степени самоотвержения, что решительно ничего не имеют. Ни надлежащей пищи, ни одежды, ни келии, питаются кореньями и травами, одеваются иногда кое-как лохмотьями, а живут в диких ущельях, в пещерах, в пропастях земных, как выражается помянник церковный. Может быть, есть из них такие, которых редко можно видеть, но совершенная ложь и клевета, как я уже говорил, чтобы они доходили до такого сумасбродства и ненависти к людям, чтобы убивали встречного за нарушение их уединения. На Афоне руководствуются все и каждый порознь правилами Святой Церкви и уставом Святого Василия, но разве есть в них какое право или какое разрешение убивать невинно человека? Я никак не могу надивиться, вспоминая господина Д., с чего он напал на беззащитных, и что ему сделали бедные афонские подвижники, что он так легкомысленно и неверно смотрел на их отшельнический быт. «Блаженни есть те, — говорит Господь, — егда поносят вам, значит, и толковать нечего». Как бы невысоки были святости в жизни здешние пустынники, но они не бесплотны. Они не ангелы, значит, таинство причащения и им необходимо так же, как и последнему из кающихся грешников. Для этого-то, собственно, иногда сами сокровеннейшие из пустынников являются к известному им духовнику, или духовник приходит к ним и причащает их святых тайн в условленное время. Справедливо, что они бегают людей, но не убивают их, напротив того. Если кто их ищет для душевной пользы и назидания, они из простого любопытства, для таковых они приветливы, ласковы и ангельски добры. Мир только привык воображать и называть подобных пустынников дикарями или зверями, а святая церковь, заметьте, церковь не стыдится величать их земными ангелами и небесными человеками. Легкомысленный бедный мир, светла твоя мишура, личинность, но при чистым золотом, пред избранными Божьими, пред святыми жалкими по виду ты — летучая пыль, ты — совершенное ничто. Не будь святых, ты бы давно был поглощен гиеною.